Зарево зорь, 1912. Всем тем, в чьих глазах отразились мои зори, отдаю я отсвет их очей. В зареве зорь. С сердцем ли споришь ты, милая, милая, с тем, что певуче и нежно, не спорь? Сердце я, грезы я, воля я, сила я, вместе оденемся в зарево зорь. Вместе мы встретили светы начальные, вместе оденемся в черный покров, но не печальный, будем зеркальны в зареве зорном мерцающих снов. Шорохи. Шорох стеблей, еле слышно шуршащих, четкое в чащих чириканье птиц, сказка о девах в заклятии спящих, шелест седых обветшавших страниц, лепет креницы в лесистом просторе, сонные воды бесшумных озер, взоры и взоры в немом разговоре. Чей это? Чей это? Чей это хор? Не узнаешь, не поймешь, это волны или рожь, это лес или камыш, или с небес струится тишь, или кто-то точит нож, не узнаешь, не поймешь. Видны взоры, взор во взор, слышно споры, разговор, слышны вздохи, да и нет, в сером мохе алый цвет. Тает, таешь, что ж ты, что ж, не узнаешь, не поймешь. Мирра. Мне чудится, что ты в одежде духов света витаешь где-то там, высоко над землей. Перед тобой твоя лазурная планета, и алые вдали горят за дымной мглой. Ты вся была полна любви невыразимой, неутоленности, как Сафо оных дней. Не может с любящим здесь слитным быть любимой, и редки встречи душ при встрече двух людей. Но ты, певучая, с устами-лепестками, с глазами страстными в дрожащей мгле ресниц, как ты умела быть нездешней между нами, давала ощущать крылатость вольных птиц. Любить в любви, как ты, так странно отрешенно, смешав земную страсть с сиянием сверхземным, лаская быть, как ты, быть любящим бездонно, сумел бы лишь сюда сошедший Серафим. Но на земле живя, ты землю всю любила, не мертвой ты была во сне хоть наяву, не в жизненных цепях была живая сила, но возле губ дрожал восторг, живу, живу, и шествую теперь, как дух в лазурных долах, волнуешь странно ты, глядящий хор теней. Ты даже там идешь с гирляндой роз веселых, и алость губ твоих в той мгле всего нежней. Тоска степей, полонянка степей половецких. Звук зурны звенит, звенит, звенит, звенит. Звон стеблей ковыль поет, поет, поет. Серп времен горит сквозь сон, горит, горит. Слезный стон растет, растет, растет, растет. Даль степей ни миг, ни час, ни день, ни год. Ширь степей, но нет, но нет, но нет путей. Тьма ночей, немой, немой тот звездный свод. Ровность дней, в них зов ночей, ночей, ночей. Мать, отец, где все семьи моей? Сон весны блеснул, но спит, но спит, но спит. Даль зовет. За ней зовет, за ней, за ней. Звук зурны звенит, звенит, звенит, звенит. Счет. Счесть в лесу хотел я сосны, Сбился в пьяном духе смол. Счесть с тобой хотел я весны, поцелуем счет не свел. Счесть хотел цветочки луга, кашки розовой полки, да взглянули друг на друга, в войске спутались значки. Все лицо в цветочной пыли, мир горит во мгле сквозя, и, обнявшись, мы решили, ничего считать нельзя. Голубые глаза. Отчего у тебя голубые глаза? От того, что когда пролетала гроза, были молнии рдяные синие. Я смотрела на пляску тех синих огней и на небо, что все становилось синей, а потом я пошла по пустыне. Предо мной голубел и синел зверобой, колокольчик сиял и звенел голубой. И пришла я в наш дом на ступени, а над ними уж ночь голубее плыла, и весна королевой лазури была, и душисто синели сирени. Агни. Красные кони, красные кони, красные кони, кони мои, яркие гривы, вьются извивы, пламенные взрывы, ржут в забытьи, ржут, что есть мочи, дрогнули ночи, конские очи, молнийный свет, спят водоемы, будут им громы, рухнут хоромы вышних примет. Жаркие кони, жаркие кони, кони мои, топнут о камень, топнут и пламень, вырос и взвился проворней змеи, звонки подковы, златые новы, пышны покровы красных попон, в мире вещанье, капель жужжанье, резвое ржанье, хохот и стон, белый рождаясь, красный, взметаясь, весь расцвечаясь в пропастях дня, я у порога мрака зловрога. Знаешь ты Бога, видишь меня. Осенний праздник. Еще осень моя не настала, но высокое лето прошло. И деревья напевом хорала овивают мой праздник светло. Это праздник великий сознанья, что затих огнеметный дракон, и огонь не уменьшил сиянья, но возник, как рубиновый трон. Над вершинами алое чудо, благодать снизошла с высоты, и исполнены долгого гуда озаренные краской листы. Широко, как последние пчелы, перекатная сказка поет, уходя за соседние долы, упадая в сознание, как мед. Высоко к благодатностям юга улетают семьей журавли. Я, как точка безмерного круга, все мое и вблизи, и вдали. В лесу. Я был в лесу. Деревья не дрожали. Они застыли в ясной тишине, как будто в мире не было печали, как будто пытку не судили мне. Кто присудил? Не так же ль я безгласен, как этот мир ветвей, вершин, стволов? Не так же ль мир мечты воздушно ясен, моей мечты и тиховейных снов? Но вот когда деревья тесным кругом друг другу дышат и, сплетясь, растут, я должен быть врагом или скудным другом, душой быть там, когда прикован тут. Раздельность дней, безбрежность разлучения, прощай, прощай, чуть встретился, прощай, идти путем глубокого мучения и лишь на миг входить через зиму в май. Я падаю, встаю, иду, теряюсь, молю тебя, ты кто-нибудь, услышь, схожу с ума, в бездонном изменяюсь. Но лес молчит, молчит. Какая тишь! Приближаясь к Александрии, заходящее солнце уходило за море, сердоликовый цвет в небесах был разлит. и шумело мне море в многопевном узоре. Вот ты прибыл в святую страну пирамид. Желтизна побережья отшумевшей столицы, где багряные сказки в столетиях зажглись. Над преддверьем в Египет длиннокрылые птицы. Вот откроется Нил. Да, я твой, Озирис. Поля египетские. Плавно, словно и находит, скачет ослик. Путь далек. Оросительный колодец ноет, воет, как гудок. Два вала идут по кругу, все по кругу, без конца. Век прикованы друг к другу волей знойного Творца. И в песчаные пространства, дождь которых не кропил, для зеленого убранства мутной влаги ссудит Нил, чтоб другие были сыты, чтоб во мне тупой был страх, мной пространство грязи взрыты, буду, был и есмь Филах. Темный, голый, червь надземный, пастью пашни взят и сжат, есмь, как был я под Еремной 8000 лет назад. Где б я ни странствовал, где б я ни странствовал, везде припоминаю мои душистые леса, болота и поля, в полях от края к краю родимых кашек полоса. Где б ни скитался я, так нежно снятся сердцу мои родные васильки, и в прошлое, открыв таинственную дверцу, схожу я к берегу реки. У старой мельницы привязанная лодка, я льну к прохладе серебра, и так чарующе, и так узывно, четко душа поет «Вернись, пора». Прекрасней Египта. Прекрасней Египта наш север. Колодец, ведерко звенит. Качается сладостный клевер, горит в высоте хризолит, а яркий рубин сарафана призывнее всех пирамид, а речка под кровлей туман. О, сердце, как сердце болит! Рубище. Египет — рубище с роскошной бахромой. Куда уводишь ты кораблик, малый мой? Зачем, о царственный, в веках текущий Нил, в пустыню желтую меня ты заманил? От скал Аравии до тех Либийских гор мне мал, хоть скудному воспетый твой простор. От черной Нубии до дельты голубой не усладился я, разливный Нил, тобой. Мне море чудится, вспененным я рожден, я океанскую волной освобожден, а суша мне тюрьма, окованный сон мы скал, я дома прочного нигде не воздвигал. И не хочу я жить, как тень средь верениц тяжелых пирамид, раскрашенных гробниц. Покоя не хочу жрецов, богов, зверей, едва чего коснусь, лечу я прочь скорей. Тысячелетия, сомкнутые в звено, тысячекратный раз шумит веретено, в тысячекратности молельный свет свечи, сознанье яркое, мой дух отсюда мчи, что длилось, рушилось, что было, то прошло. Кораблик малый мой, раскрой свое крыло, я птица вольная, я два крыла раскрыл, я вьюсь, пою, смеюсь. Прощай, мне чуждый Нил.